стремительно набирала высоту, грозя перерасти во всесокрушающий шторм. Именно в это время мудрость вождя сподобила его присудить Международную сталинскую премию мира Илье Эренбургу. Торжества по случаю вручения этой премии широко освещала печать. Министр иностранных дел Вышинский получил возможность успокаивать иностранных государственных деятелей и дипломатов, встревоженных ростом антисемитизма, этой очередной антисоветской клеветы. Он ссылался на премию, присужденную такому выдающемуся общественному деятелю, депутату Верховного Совета СССР, известному писателю, товарищу Эренбургу. Вряд ли, однако, эти опровержения могли произвести впечатление на достаточно искушенных людей, тем более что на памяти были и «Хрустальная ночь», и «Законы о чистоте арийской нации», и иные деяния незабвенного Адольфа, одарявшего в то же самое время знаками внимания государственно полезных евреев. Среди многих других телеграмму с выражением тревоги и возмущения прислал Вышинскому Альберт Эйнштейн. Но ответа не удостоился даже он. Тем не менее, Вышинский не мог скрыть от Сталина реакции Запада на готовящийся процесс и на то, что должно было за ним последовать. Телеграмма Эйнштейна была тем поводом, который оправдывал это тревожное сообщение. Версия о том, будто Вышинский предлагал отменить или хотя бы отложить этот процесс, не имеет документальной основы, да и не мог Вышинский, что бы то ни было, рекомендовать Сталину. Изложить заведомо нежелательные для адресата факты даже в этом уже был немалый риск. Возможно, он просчитал, что гнев вождя обернется не против него, против Молотова, чья жена по-прежнему томилась во Владимирской тюрьме, за связь с презренными сионистами. Именно в качестве жены главы советской дипломатии она несколько раз встречалась с первым послом Израиля в СССР Голдой Мейер. Каждое утро миллионы людей открывали газеты, ожидая сообщений о начавшемся процессе врачей. Но готовился отнюдь не процесс, растерзание. Не в переносном, в буквальном смысле. Академик Вышинский тоже готовился теоретически обосновать этот новый ли метод народного правосудия. Но обосновывать не пришлось, судьба распорядилась иначе. 5 марта 1953 года стало рубежом не только в жизни мира и в жизни страны, но и в жизни миллионов отдельных людей. Горе и радость у каждого свои. Что испытал Вышинский, потеряв того, кто вознес его на неслыханные высоты и от кого 3,5 десятилетия ежеминутно он ждал ножа в спину? Кому он служил с рабской верностью и кто повергал его в неописуемый страх? Свои истинные чувства Вышинский бумаге не доверял, но догадаться можно. Один страх неизбежно сменился другим. Умный и проницательный человек, он понимал, что одну эпоху сменила другая, и разоблачение неизбежно. А уж если верх возьмет Берия со своей бандой, то зачем им нужен Вышинский, соучастник и соглядатай? Не лучше ли все свалить на него? На вождя и его прокурора. Смерть Сталина сразу же принесла Вышинскому должностное крушение. В тот же день руководящая группа изгнала его из президиума ЦК и одновременно лишила министерского портфеля вместе с Яковом Маликом. На двоих он стал первым заместителем министра и был отправлен в почетную ссылку в Нью-Йорк, получив пост постоянного представителя СССР при Организации Объединенных Наций. Кстати, тогда же из президиума и секретариата ЦК полетел и Леонид Ильич Брежнев в связи с переходом на работу начальником политуправления военно-морского министерства. Освобождение врачей, арест Рюмина, ликвидация Берии, то есть зримые и очевидные признаки начавшейся новой полосы в нашей истории, произошли в то время, когда Вышинский